Глава 8. Май 2025 год. Ребров. Олега Гончарова застали на даче в его мастерской и привезли к Реброву на допрос. Вот уж кто точно не подходил на роль убийцы, так это художник. Словно не от мира сего, с безуминкой в глазах, копной спутанных, но чистых волос, в футболке и джинсах, заляпанных краской. Он был так перепуган, что первые минуты допроса лишь ошалело осматривал допросную, как бы не веря, что это не сон. Его длинные пальцы в синей краске нервно терли джинсы в области колен. Он ни о чем не спрашивал, просто озирался по сторонам, пока и вовсе от страха не втянул голову в плечи. «Олег Викторович, скажите, у вас есть оружие?» «Оружие?» — он нахмурился. «А, вы имеете в виду пистолет?» «Да, конечно. Вернее, был. Но я все оформил, там все в порядке. Я хочу сказать, что у меня есть разрешение. Дело в том, что в прошлом году я возвращался домой ночью, был немного выпивший, и на меня, представляете, напали. Избили какие-то отморозки, отняли последние деньги. Вот я и подумал, что будь у меня пистолет, я мог хотя бы напугать их, уродов. Я даже в больничке полежал. Сильно меня тогда по голове шарахнули, да и вообще было много ушибов по всему телу. Так что поэтому я и купил пистолет. И знаете, денег было не жалко. Я и чувствовать себя стал куда увереннее. На даче потренировался, конечно, стреляя по бутылкам. Но не факт, что мог бы им воспользоваться вот так быстро, в случае, если снова нападут». Но все равно ходить с пистолетом было куда спокойнее. Кто не подвергался подобным нападениям, меня не поймет. Рассказывая о пистолете, он словно успокаивался. Чего переживать, если пистолет зарегистрирован? Все в порядке. «И где ваш пистолет?» «Фу ты! Ну да, конечно!» Он вдруг зажмурился, мгновенно вспомнив досадное. «Он у меня пропал. Не думаю, что его украли. Просто где-то посеял. Потерял. Знаете, я за день могу чуть ли не всю Москву обойти. То устроюсь где-нибудь на старинной улочке, чтобы писать какой-нибудь особнячок, то попрошу девушку незнакомую попозировать мне в парке. Кроме того, у меня же ученики, я преподаю в художественной школе». «Ох, вы бы знали, какие у меня талантливые дети! Просто чудо какое-то!» «Дело в том, Олег Викторович», — с тоской проговорил Ребров, понимая, что прощупать маршрут художника, вычислить, когда и где он был, и, главное, кто бы мог украсть его пистолет, практически невозможно. «Что из вашего пистолета на днях был застрелен человек, молодая женщина?» «Чего?» Художник даже привстал на своих длинных тонких ногах. «Из моего пистолета убили женщину?» И тут он рухнул на стул, схватился за голову. «Вы не знакомы с Ольгой Караваевой? Она преподаватель музыки, работала в музыкальной школе. Вот, посмотрите». Ребров показал ему фото мертвой Караваевой. «Нет!» — воскликнул потрясенный увиденным Гончаров. «Я не знаю ее. Да если бы и знал, то зачем бы стал ее убивать?» «Теперь понимаете, насколько это важно вспомнить, где, когда и при каких обстоятельствах у вас украли пистолет? В чем вы его хотя бы носили?» «Так в рюкзаке. У меня есть рюкзак, старый такой, зеленый. Я так уже привык к нему, что почти не замечаю. Думаю, он временами пускает в мою спину корни». «Когда вы заметили, что пистолета нет?» «Уф, да разве вот так сразу вспомнишь? Примерно дня 3-4 тому назад. Дело в том, что у меня неделю тому назад купили картину, причем за хорошие деньги. Ну, я и позволил себе перемещаться по городу на такси. А когда сажусь в такси, рюкзак-то сбрасываю на сиденье, и тяжести его не чувствую. Пистолет тяжелый. Я хоть и привычный таскать этюдник». «Вы что же это, этюдник в рюкзаке носите?» — спросил на всякий случай Ребров, помня, что Гончаров пишет свои картины, где придется. «Да что вы такое говорите?» — вскричал, радостно ухмыляясь и показывая здоровые крепкие зубы художник, в душе, наверное, радуясь, что они съехали с неприятной для него темы. «Да разве я мог бы и тюдник, даже самый маленький, запихнуть в рюкзак? Нет-нет, я теперь редко хожу с этюдником и масляными красками. Последнее время пишу акварелью, в основном этюды. Беру с собой небольшой планшет. Это, знаете ли, такой кусок пластика, на который клею акварельную бумагу. Акварель, она, знаете ли, очень капризная. Вода течет, а вместе с ней краска. Но сколько же, тем не менее, чистых, аккуратных линий можно провести, зная заранее, как поведет себя вода. Так что в своем рюкзаке я ношу, как я уже сказал, небольшой планшет, малярный скотч, это чтобы закрепить на нем бумагу, пенальчик с кистями, бутылку с водой, ну и коробку с красками. Ах да, еще там салфетки, чтобы как раз усмирять воду, ну и разные необходимые мелочи. Но только то, что если даже и украдут, будет не так жалко. Вряд ли кто будет красть краски или планшет, согласитесь. А вот кошелек, сами понимаете, поэтому я ношу его на ремешке, вот, смотрите». И Гончаров, потянув за коричневый тонкий шнурок на шее, вытащил из-под футболки маленький кожаный кошелек. «Так когда вы обнаружили пропажу пистолета?» Реброва начал уже раздражать этот легкомысленный и словно не понимающий всей серьезности своего положения художник. «Думаю, дня три тому назад, когда я как раз должен был поехать в художественную школу, но никакого планшета я брать не собирался, равно как и красок. У меня с 10 до 6 должны были идти занятия с учениками. А когда я занимаюсь, то, как правило, не рисую. Так вот, я открыл рюкзак уже в школе, причем еще утром, до занятий, и вдруг понял, что пистолета в нем нет. И та привычная тяжесть рюкзака, а он был тяжелый, как обычно, была из-за книг. Я обещал дать своей коллеге книги по искусству акварели, одной японской художницы, а еще мемуары актрисы Милен де Манджо. Так вот, книги были, а пистолета уже нет. Получается, что он пропал у меня до моего прихода в школу, а когда точно не знаю». «В чем вы хранили пистолет? Он что, у вас просто так лежал в рюкзаке? Вы же занимались с детьми». «Ну, во-первых, дети у нас воспитанные. Во-вторых, нет, конечно. Пистолет был завернут, вернее, засунут в мою зимнюю вязаную шапочку. Его даже когда рюкзак бы приоткрылся, точно не было видно. Но постойте». И тут Гончаров, что-то вспомнив, обреченно покачал головой. «Вы правы. Последнее время пистолет лежал у меня просто на самом дне рюкзака. Просто голый пистолет без шапочки. Но это временно. Просто у меня протекла гуашь и запачкала шапочку. Я ее должен был постирать. Но не мог же я бросать только одну шапочку в стиральную машинку. Поэтому я ее замочил в стиральном растворе, в тазу. Она там до сих пор, я еще не постирал. Но не думаю, что дети могли его увидеть. Я вешаю рюкзак на крючок за шкафом, в котором мы храним гипсовые головы. Нет-нет, это не дети». «Но тогда кто? Ваши коллеги-преподаватели? Может, вы подумаете, кто бы это мог сделать в стенах вашего класса, я не знаю, школы?» «Да вы что! Наши педагоги — прекрасные люди и уж точно не убийцы!» «Послушайте!» — вдруг заорал на него Ребров, отчего испуганный Гончаров даже вскочил, вытянулся в струну и сжал кулаки, словно собираясь обороняться. «Да как вы не понимаете, что если не вспомните, где у вас могли украсть пистолет, то вы будете первым подозреваемым в убийстве, и вся ваша мирная и полная искусство жизнь будет протекать в среде настоящего отребья, среди уголовников, убийц. «Поверьте, с вашими физическими данными не думаю, что вас будут пользовать в тюрьме исключительно как придворного художника, чтобы вы писали портреты ваших сокамерников. С вами сделают кое-что и похуже, надеюсь, вы понимаете». «Да что мне делать-то, если я никогда не вспомню этого? Я же не знаю, когда он точно пропал, и, главное, где я был последние 3 дня». «У вас что, проблемы с памятью?» «Да нет, просто я невнимательный, как говорит моя девушка. Она постоянно твердит мне об этом, говорит, что мне надо быть внимательнее, смотреть под ноги и запоминать какие-то важные вещи. Еще говорит, что я летящий». «Верно говорит», — подумал Ребров. «Фамилию, имя, адрес и телефон вашей девушки», — потребовал Ребров. «Ну ладно, только она-то вам зачем? Она тоже художница, но только в отличие от меня нигде не преподает. Она свободный художник, очень талантливая, и у нее есть собственная мастерская на Масловке. Постойте, скажите только честно, на пистолете только мои отпечатки пальцев?» Ребров, оставив его вопрос без ответа, вынужден был задержать Гончарова. Его подруга, Вера Троицкая, которая довольно быстро приехала в отдел по звонку Олега, была ему под стать. Во всяком случае, чисто внешне. Худенькая, высокая, в узких брючках, черной футболке с копной светлых пушистых волос. Огромные голубые глаза от одного осознания, куда ее вызвали, стали как будто еще больше. На спине ее был маленький, почти детский рюкзачок с болтающимися на нем цветными брелоками и мультяшными зверюшками. На загорелой худенькой руке позвякивали цветные фенечки. Ребров начал допрос безо всякой надежды на успех. В двух словах объяснил Троицкой, насколько важно выяснить, кто мог украсть пистолет. «Из этого пистолета убита женщина. И если это сделал не Олег, а кто-то другой, то его надо найти. И помочь следствию можете вы оба. Поймите вы, наконец, что все это серьезно». «Нет-нет, эти летящие художники на самом деле не вспомнят, где Гончаров был хотя бы последние 3 дня. А если даже вспомнят, то это могут быть самые разные, в основном общественные места. Парки, школа, улицы, кафешки, метро». Да если только предположить, что Гончаров просто забыл застегнуть рюкзак, и какой-то воришка-карманник в давке сунул туда руку, нащупал свободно лежащий там пистолет, и все, его уже не найти. Но, с другой стороны, забраться в глубокий рюкзак, сунув руку чуть ли не по плечо, чтобы потом незаметно для окружающих достать пистолет, в это тоже верилось с трудом. «Я понимаю, произошло преступление, и застрелили человека из пистолета Олега. Мы попробуем вспомнить, где он был и все такое. Но вы же понимаете, что он не убийца. Вот где он сейчас? В грязной вонючей камере?» «Он задержан». «Ну, конечно. Убийца гуляет на свободе, а моего Олега могут посадить только за то, что он не вспомнил, где был последние 3 дня?» Испуганно осознавая всю серьезность ситуации и вместе с тем презирая следователя за его тупость, пробормотала Вера. «Вы это серьезно? Или, может, еще и меня начнете подозревать? Мы же часто с ним встречались. Я в любой момент могла залезть к нему в рюкзак, украсть пистолет, да и застрелить кого-то там». Пока эмоциональная художница возмущалась, Ребров думал о том, что вряд ли, конечно, Гончаров, пристрелив свою жертву, оставил бы на месте убийства зарегистрированный на его имя пистолет. Это мог быть как совершенно случайный и незнакомый Гончарову человек, так и тот, кто решился его подставить таким вот жестоким образом. Но опять же, в любом случае убийца должен был понимать, что вряд ли следствие, обнаружив этот пистолет, станет всерьез подозревать в этом преступлении именно Гончарова. Теперь само убийство. Если пистолет был украден, значит, своего оружия у преступника не было, зато была причина убить Караваеву. Но сложно представить себе здравомыслящего человека, который, задумав убийство, искал бы оружие по сумкам да рюкзакам. Скорее всего, пистолет оказался у убийцы случайно. Может, растеряша художник кинул свой рюкзак на теплую траву парка, где писал свои акварельные этюды. Да и так увлекся работой, что не заметил, как оставил рюкзак раскрытым, и проходивший мимо человек, увидев пистолет, тихо подкрался и украл его. И только когда оружие оказалось у него, он типа подумал, а не убить ли мне кого-нибудь? Ужас! И как только такое может прийти в голову? Или же такой вариант? Убийца задумал убийство Караваевой, вынашивал эту мысль и думал, где бы ему взять оружие. Начал вспоминать, думать, у кого из знакомых оно могло быть, и вспомнил своего друга Гончарова, который рассказал о том, как на него напали и избили, и тогда он купил пистолет и теперь всегда носит его с собой. Вот в этом случае убийца уже действовал вполне осознанно. Он уже точно знал, где можно разжиться пистолетом. И, дождавшись удобного момента, украл его из рюкзака художника. Но в этом случае вполне логично предположить, что убийца, Гончаров и жертва могли быть знакомы друг с другом. Вернее, убийца знал Гончарова и Караваеву, а Гончаров только убийцу. Но у всех троих могло быть и что-то общее. Они любили искусство, были людьми творческими. Гончаров и Караваева — это точно. Но и убийца мог быть тоже либо музыкантом, либо художником, а может и артистом. Хотя мог и не быть, а просто жить по соседству с Гончаровым или Караваевой и не иметь ничего общего с миром искусства. Вот Вера Троицкая легко могла бы украсть пистолет и застрелить, скажем, свою соперницу Караваеву, если бы у Гончарова с Ольгой был роман. Таким образом, она и соперницу бы убрала, и предателя художника подставила. Изучив телефон Караваевой, Ребров пришел к выводу, что у жертвы был довольно узкий круг общения. В основном она перезванивалась со своей подругой Ларисой, Борисом Неволиным, Максимом Наместниковым и с коллегами из музыкальной школы. В списке ее абонентов была еще Инга Маникюр и Таня Озон. Специалисты из отдела компьютерных экспертиз изучили по ноутбуку жертвы историю ее браузера. Ольга Караваева была обычной нормальной молодой женщиной, которую интересовала кулинария, цветоводство, кино и все, что с ним связанное, литература, классика, книги по искусству, детективы и женские романы. И, конечно же, музыка. На маркетплейсах она чаще всего заказывала книги, ноты и что-то для дома, для хозяйства. А вот одежду, парфюмы, украшения она, по всей видимости, покупала в дорогих магазинах, поскольку в ее квартире в одном из ящиков письменного стола в деревянной шкатулке жертва хранила чеки на крупные покупки. Была ли она знакома с Олегом Гончаровым? Если и была, то почему же в ее телефоне нет его номера? Как нет и просто незнакомых номеров? Вероятно, Ольга их подчищала или просто не брала телефон, опасаясь мошенников. Да если даже предположить, что между ней и Олегом было что-то, то зачем ей это от кого-то скрывать? Она не замужем, женщина свободная. К тому же и подруга ее, Лариса Жарова, уж точно знала бы о нем. Ребров по опыту знал, если долгое время следствие топчется на месте и не может понять, нащупать мотив убийства, то его на поверхности не то что не видно, его просто нет, поскольку никто из окружения жертвы и мотивов-то не имеет. И вот тогда Ребров это просто ненавидел. Мотив мог быть у кого-то, совершившего преступление на глазах, случайно оказавшегося не в то время и не в том месте человека, то есть жертвы. Поэтому нельзя исключить и такой вариант, что Ольга Караваева оказалась случайным свидетелем другого преступления и, возможно, тяжкого, то есть убийства, поэтому ее и убили. И вот тогда, сколько ни ищи мотивов, ни шерсти подозреваемых, ни копайся в подноготные жертвы, результат будет нулевой. Будет потрачено много времени, сил и средств, но убийцу так и не вычислят. Потому что и он тоже в жизни жертвы человек случайный. Пересеклись взглядами в момент, когда убийца думал, что он один, и его никто не видит. И все, свидетельница была уже обречена. Или же совсем уж безнадежный вариант для расследования. Жертву просто с кем-то спутали. Ребров, человек далекий от искусства, старался не думать о пропавшей фарфоровой птице. Вот просто отгонял от себя этот вариант, поскольку не мог поверить, что какой-то там сувенир, который Караваева купила уж точно не на аукционе в Сотбис, а, к примеру, где-нибудь на демократичном Авито или просто на сайте с антиквариатом, мог стоить человеческой жизни. Свои средства Караваева хранила в трех крупных банках. Отслеживание движения средств подтвердило ее постоянный доход, помимо основного – зарплаты в музыкальной школе. В размере 200 тысяч, которые ей действительно регулярно поступали от квартиры съемщика. Существовал и договор аренды. Известная молодая певица, исполнительница шлягеров Софья Нарышкина, которой Ребров смог пробиться во время ее репетиции в Одинцовском доме культуры, подтвердила, что снимает квартиру у Караваевой. На вопрос, зачем ей такая дорогая квартира, ведь у нее уже есть две собственные квартиры, Нарышкина ответила, что в одной из квартир живут ее мать с бабушкой, которых она перевезла из Саратова. В другой постоянно тусуется кто-то из друзей или родственников. Она назвала эту квартиру общежитием. Конечно, она планирует купить еще одну квартиру, чтобы не выбрасывать деньги на ветер. Но пока что приходится платить за эту, находящуюся в центре, где помимо того, что там хорошая энергетика и она чувствует себя комфортно, можно просто побыть одной в тишине. Про Караваеву она ничего не знала. Ее это и не интересовало. Сказала, что хозяйка – женщина молодая, интеллигентная, что с ней никаких проблем никогда не было. И у Караваевой к ней тоже не было никаких претензий, поскольку квартира, не без помощи домработницы, содержалась в идеальном состоянии. Вся мебель до сих пор выглядит как в музее. Нарышкина сказала, что она ни разу даже не воспользовалась ни одной из хозяйских ваз – старинных, дорогих, которые хранились в большом сундуке, запакованные в пупырку. Хозяйка просила к ним не прикасаться, но вынуждена была там оставить, поскольку дома для них не было места, а кладовку она запирать не хотела, чтобы квартиросъемщики могли спокойно ею пользоваться. Для цветов, которые привозились ей сюда после концертов или поступали от поклонников, были специально куплены большие тяжелые вазы с широким горлом, куда можно было поместить сразу несколько букетов, а также ведра. За цветами следила домработница Настя, которой было наказано не допускать в квартире вони от сгнивших и увядших цветов и хорошенько промывать все вазы, которые потом хранились в той же кладовке. Поскольку цветов иногда было слишком много, и они занимали почти всю квартиру, она позволяла Насте отдавать их консьержке, дочь которой потом торговала ими у театров на Маяковке. То, что Настя имела от этого цветочного бизнеса и свою копейку, подразумевалось. Нашли перевод в размере 65 тысяч, сделанный за две недели до убийства через систему «Ярмарка ремесел», Татьяне Николаевне Коровиной, проживающей в Санкт-Петербурге и продающей через свой интернет-магазин «Антиквариат». Питерские коллеги встретились с ней, и она подтвердила, что да, действительно, две недели тому назад у нее купили фарфоровую статуэтку «Сойка», работы известного шведского мастера, за 65 тысяч. На вопрос, на самом ли деле эта статуэтка стоит так дорого, или наоборот, дешево. И мог ли кто-то, зная ее истинную ценность, убить за нее человека? Коровина ответила, что она стоит, возможно, и дороже, но убивать за нее точно не стоит. «Это не тот вариант, уж поверьте». Она, сердясь на то, что ее зря потревожили, к тому же напугали, посоветовала искать мотив убийства в чем-то или в ком-то другом, но точно не тратить время на поиски коллекционера фарфора или нанятого им убийцу. Поскольку Коровина занимается антикварным бизнесом больше 20 лет, и через ее руки прошло много ценных вещей, ее доводы показались следователям вполне убедительными. Отпустив художника и его подружку, взяв с них подписку о невыезде, Ребров поехал в поселок Сойка, чтобы еще раз опросить соседей, быть может, они что-то вспомнят. Еще подумалось о том, что Борис Неволин, который сейчас тоже находился там же, купил свой дом именно в Сойке лишь потому, что у него была какая-то особая любовь к этой птице.